против каких-то отдельных обстоятельств в отдаленных странах, да и то в чрезвычайно сдержанных выражениях. Моральные проблемы? А вот моральные проблемы занимают очень видное место. Но выуживаются они преимущественно из телевизионных передач, где кто-то, к примеру, выругался, а кто-то, к примеру, пришел небритым или нечесанным. Авторы переходят на личности только тогда, когда эти личности обладают высокими моральными качествами, ну и другими достоинствами. Вы знаете, при таком чтении подряд создается впечатление, что все эти журналы написаны одним автором. А общее впечатление? Журнал адресуется к различным классам общества, а содержание их остается неизменным. Как, впрочем, и цветные обложки этих журналов. На них всегда изображаются супермены, члены королевских фамилий, телезвезды, певцы, видные политические деятели, дети и животные. Впрочем, дети и животные иногда изображаются вместе в различных сочетаниях. Например, девочки со щенками, белокурые мальчуганы с котятами. 144 журнала. Улик никаких. Я еду в Голубой дом.